Глава 12. До деревни повезло доехать спокойно. Почти. Остановились только раз. Машина внезапно замерла. В кабине водителя стукнули обе дверцы. И по ощущениям, с обеих же сторон одновременно и поспешно вылетели Джари и Конор. Секунду спустя снова стук. Уже захлопнутых дверей. И быстрые шаги двоих вокруг машины. И шепот. Селена как-то интуитивно поняла, что они закутывают машину в магические заклинания. А еще спустя минуты оба влетели в кабину и замерли, не запуская мотора. Видимо, машина пряталась на пустынной дороге. Девушка, даже если б захотела, встать и выйти не могла. Едва все набились в машину, ей пришлось, кроме оружия, взять еще один груз. Все мальчишки расселись по скамьям сбоку и напротив, а трое — на пол. Причем все трое оказались странно одеты. В какие-то не то халаты, не то балахоны. Главным сходством была свобода одеяний. Селена пожалела самого маленького из устроившихся на полу, которому доставалось ногами от сидящих. Помогла ему залезть к себе на колени. Во время поездки, когда малыш заснул, он перекинулся. Так девушка обнаружила, что среди ребят три оборотня. Правда, еще чуть позже выяснилось, что среди этих трех оборотней две девочки. Селена немного испуганно подумала, как себя поведет Ирма, а потом встревожилась. Сейчас-то эти оборотни смирные и тихие, а что будет завтра, на свободе? Когда эту свободу не будут ограничивать угрозы нападения, голода и бездомности. И, обмирая от страха, уже перед завтрашним днем девушка снова твердо пообещала себе немедленно вплотную начать заниматься магией. С этим маленьким и разношерстным народом магия – суровая необходимость. Неизвестно, сколько длилась эта тишина, о которой детей даже предупреждать не надо было. В кромешном мраке затаились все. Только внезапно, как будто резко включили на полную мощность радио, вокруг загрохотало. А потом грохот приблизился и превратился в самый настоящий рев урагана. Поневоле ссутулившись, Селена со страхом ждала чего-то ужасающего. Основания были. Машину трясло все больше и больше. Один раз она даже ощутимо повернулась, как будто вот-вот должна поехать, сворачивая с намеченного пути. Волчишка на коленях вздохнула после этого неожиданного, хоть и короткого, движения и уткнулась мордочкой в живот девушки. А через секунды после ее вздоха на ноги Селены словно навалили тяжести, шерстяной, мягкой и теплой. Перекинулись остальные оборотни и легли, обняв лапами ноги девушки, будто боясь, что машина вот-вот взлетит. Орев нарастал и почему-то очень знакомый. Вскоре машина не просто дрожала, поскрипывая, она еще и раскачивалась так, словно плыла по бушующему морю. Селена попыталась представить, как выглядит все со стороны, и внезапно сообразила. Рев. Он похож на звуковые записи торнадо в фильмах, которые она видела по телевизору. Точно. Грохочущий рев скоро опустился на завибрировавшую машину. Девушка оглохла, рук поднять не могла, даже чтобы болезненно вибрирующие от давления уши потрогать. Держала на коленях дрожащую волчишку. Ничего себе, у них тут демоны резвятся. Она уже чувствовала себя растрясшейся на молекулы, когда грохот резко переместился и начал уходить. Кажется, Джари и Конор сумели хорошенько замаскировать машину, и демоны ее не заметили. Прошло еще минут пять, прежде чем пассажиры расслышали рокот мотора, и машина двинулась с места. Правда, Селена все еще чувствовала, как ее трясет, как ноют зубы от мелкой дрожи. Странно, но промелькнула мысль посреди всей этой катавасии. Может, еще раз попробовать связаться и поговорить с координатором? И сама себе возразила. «Какой тебе координатор?» Сейчас бы с детьми посидеть спокойно, чтобы они не испугались, да подумать о том, что их всех ждет дома, когда они заявятся среди ночи. Не напугались бы домовые, да и свои домашние приемыши. Хотя Веткин и предупрежден, но ведь он тоже вряд ли ожидает целую компанию. Крепко обнимая девочку-волчишку, которая все еще крупно дрожала, Селена быстро прикидывала. Дом двухэтажный. На втором этаже из незанятых осталось три комнаты, но... Если среди 12 детей три оборотня, их надо в отдельную. Если среди оставшихся есть дети-вампиры или из других рас, то сколько же групп получается, на сколько комнат? Захочет ли Мика поделиться помещением, которое занял? Или Придется искать другой дом. Стоп, еще мансарда есть. Ой, если они приедут сейчас среди глубокой ночи, помыть детей не удастся. Придется их уложить грязными. А ведь они, наверное, еще и есть хотят. Ну ладно, как поняла Селена, гномы домовые не спят сутками. То есть вообще не спят. Детишек-то они накормят, кабана они все равно съесть не смогут целиком, как бы ни старались. Но как же уложить их? В чистые постели не хочется, а положить детей на грязное самой стыдно. И теперь еще одна проблема, ее собственная. Нет, конечно, она уступит свою комнату, если понадобится, но ведь теперь встреча с Джари, хотя есть его старушка. Селена вздохнула. Не слишком ли много она думает о личном? К деревне подъехали в глубокой темноте. Джари фары так и не использовал. Сначала Селена удивилась, почему? Ведь деревня, вот она. «Приехали», — сказал маг, заглянув в салон из кабины. «Выходите и ждите. Будем переносить по одному». Вот оно что. Девушка и забыла, что дети не могут сами войти в деревню, защищенную магией. Волчишка нетерпеливо шевельнулась на коленях Селены, и девушка спустила ее на пол. Дети осторожно, с легким шорохом высыпали из машины, после чего Джари завел машину на территорию деревни и снова заглушил мотор. Единственный, кого не понадобилось перетаскивать, был Конор. Он оставался за деревенской оградой до тех пор, пока взрослый маг не взял на руки последнего. После чего мальчишка закрыл ворота, как будто не впервые это делал, и пошел к машине. Удивительно, но 12 детишек, включая их предводителя, оказались гораздо тише и молчаливее, чем трое старожилов. Гномы-домовые деловито показали коридор в столовую, и нежданные гости немедленно отправились на позднюю, но сытную трапезу. Правда, в самой столовой Селена пересчитала детишек по головам и убедилась, что одного нет. Конора. Наверное, он остался на время с Джари, подумалась девушке. Она быстро вышла из столовой, направляясь в вестибюль дома. В одном из коридоров услышала голоса и остановилась в нерешительности. Что-то ей не понравилось в интонациях двоих спорщиков. Она неуверенно ступила еще пару шагов и резко встала, услышав последнюю реплику. «Попробуй только!» – заносчиво сказал Конор, кажется, стоявший лицом к ней, отчего и слышно его было отчетливей. В голосе уже не было того отчаяния, с которым он кричал недавно. «Если только замечу, убью сразу. Даже предупреждать не буду». «Ты убьешь?» — с изрядной долей насмешки ответил Джари. После недолгой паузы мальчишка ответил уже гораздо спокойней, но с каким-то превосходством. «В конце концов, из меня делали именно убийцу. И если начнешь выполнять обещанное, спустишь его с поводка». «Ты мне не оставляешь выбора», — уже жестко сказал взрослый маг. Снова пауза. Селена облизала пересохшие губы. Страшно. Страшный разговор, хоть и непонятный для нее. Снова спокойный голос Конора. «Ты мне тоже». «И что будем делать? Тупик?» «Пока поживем. Потом посмотрим». «Говоришь как...» Джари замолчал, но даже в первых словах прозвучала ощутимая печаль. «Как человек, привыкший убивать?» «Человек?» — серьезно спросил Джари. «Все еще человек?» От слов, равнодушно сказанных детским голосом, Селене проморозило сердце. На странные слова взрослого мага она уже не обратила внимания. Уже боясь услышать не только лишнее, но и опасное, она быстро затопала ногами и почти крикнула. «Джари! Конор! Где вы?» «Мы здесь!» — сказал Конор, когда она вошла в коридор, вертя головой по сторонам, словно в поисках двоих, и пошел ей навстречу, улыбаясь беспечной мальчишеской улыбкой. «Отчего ты нас искала?» «Разве ты не голодный? Пошли». Селена с облегчением протянула ему руку. Как-то машинально отметила, что он чуть задержался, подавая руку в ответ. «Надо поужинать, а потом спать. Домовые уже все приготовили. Вы же устали. Надо выспаться. Поговорите завтра, хорошо?» Она сжала его горячую ладошку, чувствуя именно себя какой-то невыспавшейся. Только что нечаянно подслушанный диалог выглядел абсолютно нереальным. Нелепым, как из кошмарного сна. Может, поэтому она чувствует себя так. Конор улыбнулся ей снизу вверх и пошел рядом по коридору. Как припозднившихся, их посадили у края длинного стола, за которым, негромко переговариваясь, ужинали дети. Теперь Селена, наконец, смогла рассмотреть Конора, севшего напротив. Да, широковатое детское лицо, Слегка прищуренные темно-серые глазища. Лохматые, нечесанные волосы. Еще и курносый слегка. Дитя. Совсем ребенок. Господи, но что же он говорил о себе в коридоре? Девушка с трудом проморгалась, чтобы прихлынувшие к глазам слезы не прорвались наружу. Перехватила какой-то предупреждающий взгляд Джари. Он присел в уголке рядом со столом, где домовые и ему поставили поднос с тарелками. Почему они все такие странные и таинственные? Что с ними происходит? Кое-что Селена уже поняла. Сначала она подумала, что Джари входил в охранное сопровождение Конора, как сына какого-нибудь богатого рода, ну, почти как в сказке, сопровождал мальчика из пункта А в пункт Б. И в дороге что-то произошло, из-за чего Конор потерялся. А сам Джари, решивший, что мальчик умер, чуть не погиб. А теперь Конор говорит какие-то ужасы. Домовые, непривычно деловые, подбежали к девушке. «Леди Селена, где нам спаленку для детей-то сделать?» – спросил Веткин. К ним нагнулся Конор и кивнул. «Привет, домашние. Вы нам на первом этаже какую-нибудь комнату выделите, настелите прямо на пол чего-нибудь. Эту ночь так и переночуем. А потом уже, как хозяйка скажет, только стелить будете, учтите, что мы все грязные, как 100 демонов». Домовые обернулись за подтверждением к девушке. «Хорошо, пусть так и будет», — согласилась она. А когда домовые убирали, она спросила активно жующего мальчишку. «А почему все вместе в одной комнате?» «Орать будут некоторые», — пожал тот плечами. «Но ведь кошмары часто снятся». И он снова взял с блюда кусок мяса и вцепился в него с наслаждением. А Селена снова заморгала, пытаясь прочистить зрение и понять, то, что она видит, существует? Или же у нее глюк такой? Кисти у мальчишки в тончайшей татуировке, изящные линии которой пропадают в рукавах. Но татуировка – это еще не самое важное, что увидела Селена. Важнее оказалось, что тату двигалось. Или это только чудилось? «Конор», – не выдержала она. «Извини за вопрос, но татуировки у тебя какие-то странные. Они в самом деле двигаются?» В столовой застыла тишина. Дети прекратили есть и уставились на нее. Конор слишком проницательно для ребенка всмотрелся в ее глаза, а потом обернулся к Джаре. «Она в самом деле не отсюда?» «В самом. Появилась несколько дней назад», – отозвался маг. «Значит, ты многого не знаешь», – задумчиво спросил Конор. «Эти тату и в самом деле двигаются. Хочешь еще что-нибудь узнать?» «Пока нет», – заявила девушка. «Мне просто показалось, что у меня в глазах рябит от этих линий. И теперь я спокойна. Хотя, честно говоря, мне здесь придется ко многим чудесам привыкать». Дети зашевелились и вернулись к еде. А Селена, допивая компот, снова пыталась определиться с ними. Кроме двух волчишек, в команде Конора оказались еще 3 девочки в мальчишеской одежде. Обычные люди или будущие маги? Надо бы спросить у Джари, как их различать. Интересно, а кроме оборотней, кто еще есть в команде? Прибежали домовые во главе с Веткиным, доложили, что спальные места для детей готовы. Насытившись, Конор, чьи глаза закрывались от сонливости, тут же встал и скомандовал своим идти следом за Веткиным. Изумленный домовой, с опаской поглядывая на детей, покорных слову мальчишки, вывел всех из столовой. Здесь остались только 2 домовых, которые мыли посуду и тихонько разговаривали о своем, и Джари с Селеной. Девушка подсела к магу и спросила. «Джари, а Конор очень сильный маг. В машине ловушки я отдала ему свои кольца и браслеты. Ничего, можно было?» «Можно, ему можно», — рассеянно ответил Джари, явно думающий о чем-то своем. А потом его глаза словно ожили, и он вздохнул. «Наверное, тебе надо знать, что Конор — сильный некромант. Ну и вообще сильный маг». «Я в этом не разбираюсь», — ответила девушка. «Хотя смутное представление о некромантах имею. Сначала меня больше беспокоит, что детей слишком много. Правда, они подчиняются Конору, но что будет дальше?» «Дальше они тоже будут подчиняться ему». «Почему? Потому что он некромант?» «И поэтому тоже. Не беспокойся за детей. Порядок будет». «Селена, ты пробовала на обратном пути связаться с координатором?» «Нет. Подумала было, но из-за детей столько появилось вопросов, что быстро забылась про него. Думаешь, нужно было еще раз позвать его?» «Сам не знаю», — задумчиво сказал Джари. Но завтра надо бы поговорить с Конором об этом. Если ты сможешь связаться с этим координатором, Конор сможет понять, с кем ты говоришь. Джари, последний вопрос о Коноре. Помнишь, Мика сказал, что эти дети исчезают? Это все делает Конор? Да, я же говорил, что он сильный маг. Они вышли из кухни и на верхней площадке лестницы обнаружили Мику с оборотнями. Дети, кажется, только что проснувшиеся, раскрыв рты, смотрели на первую по коридору комнату. Дверь ее была открыта, и с лестницы хорошо видно было, как вновь прибывшие укладываются спать. «Мика, идите ложитесь», — сказала Селена. «Завтра познакомитесь». Дети, изумленно оглядываясь, ушли в свои комнаты. «Еще одна проблема», — сказала девушка. «Эти наши привыкли к вольнице. Думаешь, Конор и ими будет командовать?» «Ничего не могу сказать», — задумчиво проговорил маг, крутя в руках какую-то цепочку с мелкими шариками. «Селена, иди-ка тоже спать». На лестнице она оглянулась. В гостевой комнате воцарилась темнота, потом из нее тихонько вышли домовые и закрыли дверь. Обернулся у входной двери Джари, вздохнул, глядя на эту же комнату, и вышел. Наверное, к себе, в сторожку. Селена поколебалась, не пойти ли за ним, но отказалась от этой идеи. Она устала, а завтра, судя по всему, нелегкий день. Надо и в самом деле выспаться. Ха, день. Утро тоже вышло то еще. Проснулась от резкого прыжка Ирмы на постель. Первая реакция – девочка-волчишка шалит, хулиганит. Но Ирма выглядела бледной и перепуганной. «Селена, проснись! На деревню демоны напали!» В дверях стояли обеспокоенные Мика и Колин. Причем Колин снова был в своей волчьей ипостаси. И первая мысль Селены была именно об этом. Опять он будет с трудом возвращаться. Но тревога детей передалась и девушке. Быстро спрыгнув с постели, она надела привычные джинсы и джемпер, сунула ноги в ботинки и побежала, ворча про себя неумытая, лохматая, за детьми к выходу и во двор. Там уже стояли ночные гости, незнакомые еще для домашних детей, при виде которых Мика и оборотни мгновенно прижались к девушке. Селена же в первую очередь огляделась, где же Джари и Конор. Оба отсутствовали. Тогда она быстро представила ночным гостям Мику и оборотней, брата с сестрой, и запрокинула голову к небу. Звука она сразу не расслышала. Поняла, что магическая защита, установленная ранее, позволяет его приглушить. Но что творилось в небе, было видно отчетливо. Демоны. Они и впрямь оказались похожи на торнадо. Они ревели сейчас приглушенно, не так страшно, как ночью над самой головой. Зато вид их потрясал. Они сметали все на свете, они кружились со скоростью немыслимой, время от времени сталкиваясь и взрываясь. И тогда из-под мощных вихревых воронок изредка, но показывались металлические части, которые только и доказывали, что это не просто демоны, а машины. Испугавшись, Селена сделала несколько шагов от дома. Ей показалось, что между двумя хищно изгибающимися колоннами торнадо промелькнуло что-то маленькое и явно искусственное. «Лётка», — сказал один из новых мальчиков. «Кто-то полетел им навстречу». «Лётка?» — повторила Селена. «А что это?» Объясняли ей наперебой, и у девушки осталось впечатление, что лётка — это всего лишь маленький, но очень маневренный самолет. Сначала она испугалась, что этот Джари или Конор взлетели в небо драться с этими ревущими ужасами, но кто-то из детей обмолвился, что эти двое недавно побежали на край деревни, велев остальным дожидаться их здесь. Селена мельком подумала, смогут ли Мика и ее оборотни, ее, подчиниться, если она им прикажет то же, что и Конор. Но думать дальше не смогла. Помчалась изо всех сил со двора, бросив лишь на ходу. «Не выходите!» Она бежала изо всех сил, постоянно взглядывая на небо, где творилось смертельное шоу. Три гигантских демона-торнадо стремительно гонялись за малюсеньким самолетиком. Как она втайне и предполагала, Джари и Конор вышли за пределы изгороди, защищающей от нападения демонов. Оба стояли так, что она невольно замедлила шаги, лишь бы не мешать им. Как вчерашней ночью, оба тянули руки к небу. Оценив ситуацию, Селена догадалась, что они пытаются помочь человеку, взлетевшему в опасное небо и принявшему вызов машинных демонов. Джари сегодня был без капюшона, и Селена вздохнула с облегчением. Видеть его лицо, человека, который снял с себя собственноручно наложенное наказание, доставляло ей радость, несмотря на опасность с небес. Она подошла ближе. Сейчас, в дневном свете, пусть и пасмурного дня, Он выглядел гораздо уверенней, чем обычно. Зато мальчишка оказался несколько иным. Глаза его не просто темнели, а синели странной, ясной и холодной, чуть ли не металлической, синью. И широковатое лицо, которое в темноте казалось лучшей приметой детского возраста, теперь стало каким-то грустным, словно мальчик снял с себя маску, а под ней прятался некто строгий и очень взрослый. Демоны торнадо, ревевшие над деревней, будто не обращали на двоих смельчаков внимания. Но только будто. Время от времени то один, то другой, прокатываясь по небу и заслоняя своими тушами все вокруг, боком проезжались перед деревенской изгородью. Двоих осыпало камнями, сухой землей, каким-то мусором. Сжав кулаки, Селена следила за происходящим. Через некоторое время ей показалось, она поняла, что именно делают Джари и мальчишка. Они не столько пытались сразиться с машинными демонами, сколько старались спасти Лётку. Оба напряженные, сосредоточенные. Хотя нет, Конор вдруг резко выругался, так показалось Селене, хотя слов она не поняла. Выругался он, глядя на небо. Уже не один машинный демон мчался к ним с магом, а все трое. Причем впереди них удирал самолетик, который летел, постепенно спускаясь по направлению к стоящим у изгороди. «Селена!» — монотонно сказал Джари. Она поразилась. Как он ее заметил, если стоит к ней спиной? «Раскрой изгородь на всю площадь и отойди в сторону. Ни во что не вмешивайся и не старайся делать то, что делаем мы». Она сообразила. Они пытаются направить самолетик в деревню и тем самым спасти пилота. Поэтому девушка быстро открыла ворота и отвела их створки до упора. Нашла веревку, привязанную концом к верхней жерди, и примотала створу, чтобы та не закрылась. И встала рядом, наблюдая за маневрами самолетика и магов, мужчины и мальчишки. И только в этот миг поняла главное. Ей уже хочется не просто учиться, а тренироваться на практике, чтобы можно было немедленно прямо сейчас помочь хоть кому-то. На мгновение даже пожалела. И зачем отдала Конору кольца и браслеты с силой? Он же и без них силен. Но внутренний голос спокойно спросил. А не истрать он твоей набранной силы, смог бы сегодня помочь другому живому существу? В этом мире девушка уже остерегалась употреблять слово «человек». А потом она попятилась. Самолетик уже уверенно летел по прямой, слегка скошенной сверху вниз, с неба, где его вот-вот раздавит между двумя стремительно сходящимися машинными демонами, в единственный пространственный туннель в открытую зону изгороди.